вечер снова ждет тебя другой. Божья коровка. Гранитный камушек. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. С ликвидацией административных фильтров на большой эстрадной сцене начала появляться уличная музыка. И речь, конечно, не о рэпе, а о дворовых песнях под гитару. Гранитный камушек – один из самых наглядных примеров. Фольклорного сорта текст плюс несколько простых аккордов, дополненных прямыми цитатами из Криса Ри. Его «Road to Hell» в России почему-то вообще очень любили обдирать. У этой песни не было даже настоящего клипа. По телевизору крутили просто снятый на концерте ролик, в котором лидер ансамбля Владимир Валенко выступал на сцене в запоминающемся красном пиджаке в горошек. Хватило и этого. Песня проложила дворовому жанру дорогу на эстраду. И потом с похожим материалом туда попадали «Натали», «Адреналин» с песней «Ковыляй потихонечку» и группа «Фактор 2». «Гранитный камушек» – один из самых чистых символов попсы как массового низового искусства. Но и тут, если приглядеться, все сложнее. Валенко начинал в московской рок-лаборатории, одно время сотрудничал с будущим вокалистом «Браво» Робертом Ленцем, а уже в 90-е «Божья коровка» делила директора с арт-панками из «Ногу свело». Владимир Валенко, вокалист, автор песни. Прототип песни «Гранитный камушек» я услышал еще в пионерском лагере. В ней использовалось всего 4 простых аккорда, а я как раз только начал обучаться игре на гитаре, так что эти аккорды превратились для меня в классический арсенал начинающего гитариста. А вот слова песни не впечатлили, какими-то слишком деревенскими они мне показались, поэтому впоследствии я почти полностью переработал весь текст, оставив лишь метафоры про гранитный камушек и каменное сердце. Ну и мелодию дворового борца тех времен тоже, разумеется, пришлось значительно усовершенствовать. Почему-то часто говорят, что «Гранитный камушек» — это Крис Ри. На самом деле это не совсем так. Фрагмент аранжировки — да, но не более того. Любой человек, маломальски разбирающийся в музыке, должен это понимать. Это не плагиат, это коллаж такой. Этим занимаются, в общем-то, многие композиторы, классики в том числе. Например, Верди в своей опере «Аида» использовал фрагменты Моцарта. Если вы возьмете первую симфонию Чайковского, то услышите, что вся она построена на песне «Вопль березы стояла». Мой отец Евгений Иванович по профессии физик-ядерщик в советское время работал в Институте атомной энергии. Вместе с тем он стал активным меломаном и любителем погонять буги-вуги на рояле. Матушке Светлане Давыдовне это не особо нравилось. Понятное дело, она отработала много лет преподавателем технических дисциплин в колледже имени Шнитке, который тогда назывался музыкальным училищем имени Октябрьской революции. В связи с этим между родителями возникла негласная конкуренция, кто куда меня перетянет – мать в классическую музыку или отец в область джаза и рок-н-ролла. Несмотря на то, что отец с нами не жил, а родители развелись, когда мне было 3 года, его буги-вуги победили. Уж больно мне не хотелось становиться консерваторской крысой, так часто называли музыкальных теоретиков. Тянуло выступать на сцене, иметь успех и наблюдать восторженную реакцию публики. Зато в 1986 году, когда я вернулся из армии и встал вопрос об устройстве на работу, матушка помогла мне купить мой первый профессиональный инструмент – Yamaha DX21. По тем временам такой синтезатор стоил совершенно нереальных денег – 5200 рублей. Это была цена автомобиля, то есть практически все матушкины сбережения, накопленные за много лет. Но покупка быстро оправдала себя. Довольно скоро я попал в Москонцерт и устроился в коллектив певицы Кати Суржиковой, музыкантом-инструменталистом. Мы сразу отправились на длительные гастроли, в результате которых у меня нарисовался неплохой заработок. К тому же вскоре я сообразил, что, покупая синтезатор в Москве и продавая его на периферии, а при интенсивных гастролях я бывал в самых разных регионах, можно иметь дополнительный навар. Yamaha DX21 – я продал в конце гастролей по Казахстану за 5600, поимев таким образом на ровном месте аж 400 рублей. Не знаю, с какой суммой это можно сопоставить сегодня, но тогда это было эквивалентно приличному двухмесячному окладу. На следующих гастролях в Баку я приобрел другую модель уже более высокого класса. С «Божьей коровкой» мы сначала другую музыку играли, с рок-элементами. Только мы поздно начали ей заниматься. Когда начали, перестройка уже закончилась. Пока созрели, наступил 89-й год, и вся эта перестроечная волна стала спадать. Началось другое. «Мираж», «Ласковый май». И в «Мираж» я попал совершенно случайно, клавишником. Мне там сначала не нравилось, потому что Я такой меломан, слушал серьезную музыку, сложную. Это был конкретно коммерческий проект. Но потом как-то проникся. Мы давали достаточно много концертов, делали хорошие деньги, так что грех было жаловаться. Ну и потом это, конечно, была хорошая школа для меня, как клавишника и аранжировщика, человека из андеграундной сферы. Я стал разбираться в популярной музыке, а до этого ничего подобного и слушать не хотел. Считал оскорбительным вообще. Знаете, вот это все Pet Shop Boys, Bad Boys Blue, Modern Talking и так далее. Мы были рокерами, нам положено было слушать другие группы. В итоге из Божьей коровки получился такой сплав. Немножко того, немножко сего, немножко популярной музыки. Потом мы стали вкраплять элементы рока, джаза и даже шансона. В начале 90-х нас еще никто не знал, как артистов группы Божья коровка, и мы вновь еле-еле сводили концы с концами. Наш приятель Леня Агарнович, основатель группы Флоктус, тогда помог мне и Инне Анзоровой устроиться в ночной клуб «Ларош», где мы раз в неделю выступали за 5000 рублей. В этом клубе в течение полугода каждую пятницу мы исполняли одни и те же 4 песни, которые я по случаю успел записать на студии. Среди них был и «Гранитный камушек». Еще через некоторое время я понял, что все же нужно записать альбом целиком. Аренда студии стоила 50 рублей в час. Для меня тогда деньги неподъемные. Взять их было негде, и я решился продать синтезатор, который был куплен на матушкин стартовый капитал. Но я не ошибся в расчетах. После записи альбома мне удалось найти людей, которые занимались тиражированием и распространением аудиокассет. Песни сразу попадали людям в уши, так как новинки всегда звучали из киосков на рынках и в палатках у выходов из метро. Проходящие мимо соотечественники обычно спрашивали продавцов: «А что это за песня? А кто это поет? Давай купим». Правда, первое время мы ничего не зарабатывали, потому как контролировать такие продажи не представлялось возможным. Но уже через полгода наш первый продюсер Вадим Хавизон заключил удачный контракт с фирмой «Союз», которая сразу же выплатила нам несколько тысяч долларов. Я пребывал в эйфории. Мне наконец-то удалось рассчитаться с долгами, купить новую мебель и осознать, что риск расставания со столь необходимым для меня инструментом был не напрасен. А еще через год нам удалось заключить контракты с фирмой «Лисес», которая обеспечила съемку песни «Гранитный камушек» в программе «Хит-парад Останкино» и ее длительную ротацию по центральным телеканалам. Песня сразу стала популярной, у нас начались концерты. Уже летом 96 года я приобрел новый инструмент Ensoniq TS-10, который используется в моей домашней студии по сей день. В дискографии «Божьей коровки» есть необычный альбом «Апельсины», который сначала был выпущен под псевдонимом «Вован II». Задумывался он как пародия на серию ранних альбомов Сергея Трофимова, с которым мы записывались на одной студии более 10 лет. Это был шансон очень интеллигентного разлива. Максимальное, что мы там себе позволили, словечко «просрали», используемое в песне «Апельсины» в отношении распада Советского Союза. За это слово я, кстати, каждый раз извиняюсь на концертах до сих пор. В те же годы появились и две пластинки духовно-христианского содержания, лучшие композиции из которых были переизданы в альбоме под названием «Gospel». В 2010-2013 году я увлекся издательской деятельностью. Тогда еще выпускались MP3-сборники. Мой учитель Валерий Петрович Ушаков, который одним из первых в 80-е тиражировал альбомы Владимира Кузьмина, Юрия Лозы, Ласкового Мая и многих других популярных артистов, посоветовал мне разработать собственную серию сборников. И я придумал сарафанное радио. Отобранные песни группировались по темам и жанрам: свадебные, дорожные, застольные, солдатские, новогодние и так далее. К этим блокам я подбирал шутки, тосты, притчи, анекдоты, которые в студии начитывали колоритные дикторы, знакомые пародисты или актеры. То есть по жанру это превращалось в аудиокнигу. Еще я помогал с записью начинающим музыкантам, а затем публиковал готовые треки, компилируя их с произведениями известных артистов: Сергея Трофимова, Николая Бандурина, группы «Дюна» и так далее. Проект замышлялся как коммерческий, но последствия кризиса 2008 года сильно сказались на продажах носителей, и это еще полбеды. Там же помимо творческой составляющей была огромная бюрократическая волокита. С каждым артистом, автором текста, музыки, производителем фонограммы необходимо было заключить договор. Вот и получалось, что основные силы тратились не на творчество, а на переговоры и обсуждение условий. Поэтому через некоторое время я был вынужден бросить эту затею. Концертная жизнь сейчас у нас даже более насыщенная, чем в 90-е. Мы активно гастролируем как с сольными программами, так и в рамках сборных концертов. Правда, публика обычно скандирует: «Давай гранитный камушек». А ведь у нас 12 альбомов, то есть еще 100 с лишним песен. Просто им меньше повезло с раскруткой. Порой бывает обидно, но я не расстраиваюсь. В этом смысле мне очень понравился подход Бобби Макферрина. Однажды нам с Наташей Шоколадкиной, вокалистка Божьей коровы, жена Валенко, посчастливилось попасть на ее концерт в зале Чайковского. И в рекламе было сказано так: если вы про Бобби Макферрина знаете только то, что он исполнитель песни «Don't worry, be happy», считайте, что вы про Бобби Макферрина не знаете ровным счетом ничего. Теперь я говорю примерно так же. Если у группы «Божья коровка» вы знаете только композицию «Гранит на камушек», можете считать, что про «Божью коровку» вы совершенно ничего не знаете. Интервью брала Марина Перфилова в 2011 и в 2020 годах.